— О! — восхищенно сказал Вилли Шварцкоп, ставя перед Виталиком кофе. — С вами работать один удовольствий. Я получать очень большой прибыль. Тут он увидел золотую карточку, которую Виталик задумчиво вертел в руках. — О, да! Я знать, что вы тоже есть игрок. Царь Кортон вчера очень расстраивается, что его царский сплетник за игра нет. Мы очень хорошо вчера играть. Правда, царь Кортон был немножко не в фавор. Шамахан проиграли, мне задолжали. — И много он вам проиграл? — заинтересовался Виталик, прихлебывая горячий кофе. — Он не проиграть. Он занимать 15 000. Ого, это сколько же он шамаханом продул? Я не знать. Гер царский сплетник, куда вам то ставить ваша толя? От сделки с Кощеем? Та. А вон туда и доставь. Ткнул пальцем в шамаханское посольство юноша. Мне же нужен первоначальный капитал для серьезной игры. Я все сделать, как вы сказали. Добро. Ну, Вилли, до вечера. Виталик допил свое кофе, поднялся и направился к выходу из посольской слободы. Здесь пока ему больше делать было нечего. Теперь, пожалуй, стоит навестить царя, если он успел прийти в себя, заняться его воспитанием. Хорошо, хоть Дон пока что в шамаханские расклады не лезет. Дон. Что-то о Доне давно ничего слышно не было. Внезапно заботился Виталик. Как в воду канул. А может, за всем этим бардаком именно он и стоит? Царский сплетник шел по Великореченску, погруженный в свои мысли. Встречный люд, увидев на его голове лихо сбитую на векрень боярскую шапку, начинал земно в пояс кланяться. Виталик чисто автоматически приветственно кивал в ответ, не останавливая движения. — Большой человек, а к простым людям с уважением! Краем уха слышал сплетник шепот за своей спиной. — Это да! Пешочком не брезгует пройтись! Не то, что наши бояре. Каждому карету со свитой подавай. Виталик на эти перешептывания внимания не обращал. Он целенаправленно двигался к термам, сунув под мышку боярский посох. При этом юноша опять-таки чисто автоматически придерживал его одной рукой, словно боевой шест, готовый в любой момент зарядить им в лоб любому, кто смелится напасть на второе, по мнению Кощея, лицо в государстве. Царский сплетник прокручивал в голове все, что с ним случилось, с момента появления тухлого сетра на крыше терема Янки-вдовицы. Его не покидало ощущение, что он что-то пропустил в суматохе последних дней, что-то очень и очень важное. Но это что-то постоянно ускользало от него, хотя юноша чувствовал, что оно, это что-то, лежит на самом виду. Надо только нащупать его и нанести по нему сокрушительный удар, одним замахом разрушив заговор. Еще он знал, можно даже сказать, печенками чувствовал, что пока до конца не разберется в ситуации, никаких карательных мер против шамахан начинать нельзя. Если он не хочет поставить под удар царскую семью. Есть во всей этой истории какая-то хитрость. И то, что шамаханы так стремительно развернулись в Великореченске, говорит о том, что они действительно долго готовились. За размышлениями время летит незаметно, и Виталик скоро уперся в закрытые ворота банного комплекса. — А еще говорили, мы уже открылись, — фыркнул парень, уставившись на корявую надпись «Санитарный день». начертанную мелом на металлических воротах банного комплекса. Откуда только слова-то такие знают? Неужели я опять по пьяни чего-нибудь наговорил? Тем не менее, царского сплетника такая формулировка не устроила, и он начал долбиться в закрытые ворота. — Да тише ты! — прошипел кто-то с другой стороны ворот. — Не видишь, что ли, занято? — Да вы что здесь, нужник, что ли, устроили? — разозлился Виталик. — Тут это... В смысле, уборка помещений? — Ой, да это ж голос шефа. — Кэп, это ты? — Да я, открывай скорее. Загремел засов, ворота приоткрылись, и как только юноша просочился внутрь, тут же захлопнулись за его спиной. — Что тут у вас происходит? — сердито спросил сплетник Василия, накладывающего на ворота изнутри засов. — Да ты ж сам сказал. Василий поозирался и поманил шефа за собой. Виталик послушно двинулся вслед за банщиком. Отойдя от ворот на достаточное расстояние, чтобы их не слышали с улицы, Василий зашептал. — Ну ты ж сам сказал, шеф, чтоб про царя никто не знал из посторонних. — Ну, нам и пришлось здесь все прикрыть. Купчишек да бояр, что ночью отдыхать сюда приперлись, подпоили и по домам отправили. А то царь-батюшка как проснулся, все в народ рвался. — Понял, молодцы. Так здесь сейчас никого лишних? — Никого. Только наши люди да Гордон с казначеем. — Ну, очень хорошо. — облегченно выдохнул Виталик. Его люди работали, на удивление, грамотно. — Слушай, расскажи поподробнее, как вам удалось заполучить клиентов в первый же день? — Так, говорю же. Слух по базару пустили, что для состоятельных клиентов открываются термы, в которых чуть царя-батюшку не замочили. А на базаре завсегда полно слуг, купцов да бояр всяких. Вот после полуночи состоятельный клиент и потянулся, а уж после часу ночи вообще косяком пошел. А почему именно после полуночи? — заинтересовался Виталик. — А это мы уже знаем, — гордо сказал Василий. — Тут в посольской слободе шамаханы какой-то игровой клуб открыли для местных богатеев. Самых состоятельных людей туда пригласили. Вот те, кто не все до конца там спустил, к нам после полуночи остатки пропивать и заворачивали. — На царь? Как при таком скоплении народа он незамеченным остался? — А царские номера мы с самого начала решили держать только для Гордона. Так, на всякий случай. Ну а когда он появился, сразу в них его и провели. Для него же отдельный вход предусмотрен. — Да, а я и не знал. — Ну вот, а царь-батюшка первым делом потребовал вина. И вместе с казначеем отрубился. Закончил за банщика Виталик. Значит, народу ночью было много. Полно. Отлично. Значит, наше заведение начинает приносить доход. А в плане ЦРУ есть результаты. Бояре да купцы между собой ни о чем интересном не говорили. Говорили. Что? Что царь-батюшка у шамахан крупно проигрался. Крупно это как? Озвучь цифру. 100 000 золотом продул. Ух, и нифига себе! Ахнул Виталик. В голове царского сплетника возник вполне естественный вопрос. Если державный столько шамаханам продул, то почему тогда до сих пор жив? При патологической жадности Гордона, навеянной вражеским заклятием, он после такого проигрыша просто обязан был удавиться. — Веди меня к нему, — приказал Виталик. Василий поспешил распахнуть перед ним двери парадного входа комплекса и повел его за собой. Царь оказался в своих апартаментах. В окружении полуголых девиц он блаженствовал в обнимку с початой бутылкой водки, одновременно попыхивая кальяном, и, судя по всему, был уже наполовину в нирване. Тем не менее, сквозь узкие щелки припухших век сумел разглядеть Виталика. «О, царский сплетник!» — заорал он и начал пинать дрыхнувшего неподалеку на шелковых подушках казначея. Абрам Соломонович пару раз хрюкнул во сне, но просыпаться категорически отказался. Досадливо махнул рукой державный. Из зажатой в руке бутылки во все стороны полетели брызги. «Хлипкий народ, совсем пить не умеет, не то что мы. Помнишь, сплетник, как мы трое суток с тобой из запоя не выходили?» «Помню», — успокоил царя Виталик, обвел грозным взглядом полуголых девиц, повернулся к Василию. «Всех лишних отсюда вон, и этого тоже», — ткнул он пальцем в казначея. «Мне с царем-батюшкой ряд вопросов приватно перетереть надо».